Глава 38. Глаза Мэтью вспыхивают нетерпеливым светом. «Спасибо, Джереми, можешь идти». Отпускает он начальника охраны. Дверь тихонько затворяется, и шаги затихают за поворотом. «И что ты с ним сделаешь?» С замиранием сердца спрашиваю я. «А сама-то что бы сделала?» Вопросом на вопрос отвечает он. Я задумываюсь. Логика и здравый смысл подсказывают, что от такого опасного свидетеля нужно избавиться. В то же время налет цивилизованности еще не окончательно слетел с меня, и убийство кажется мне чем-то диким, хотя и разумным. «Может, запугать, чтобы молчал?» – спрашиваю я. «Ты его так хорошо знаешь, что можешь сказать, чего он боится?» Делано удивляется Мэтью. Я качаю головой. «А раз не знаешь, то лучший способ заткнуть ему рот – это отправить его на встречу с Единым». Я замолкаю. Что может посоветовать человек, в мире которого даже смертная казнь отменена? «Ты лучше знаешь, как нужно действовать». Говорю Мэтью, он кивает. «Я тебе доверяю в таких вопросах». Он удивленно поднимает бровь. «Только в этом?» Я непонимающе смотрю на него. «В чем в этом?» Развожу руками. «Твоя моя, не понимай». «Доверяешь только в этом?» Снова спрашивает он. «Ну не только», задумчиво чешу подбородок. «Еще в хозяйственных делах». Мэтью как-то странно смотрит на меня. Я от этого взгляда смущаюсь. Чего он ждет? Не проще ли спросить напрямую? «Милорд-дракон прервал нас на самом интересном месте», продолжает разговор Мэтью, словно прошло всего 5 минут. «Я же совершенно не помню, на чем нас прервал милорд Райтер». «Кажется, мы говорили о сельском хозяйстве», вспоминаю я. «Что в этом интересного?» «В самом сельском хозяйстве ничего, но вы обещали рассказать, как красить ткани без магии», напоминает Мэтью. Что-то выпало из памяти, что я обещала поделиться своим секретом. Не возьму в толк я, когда успела наобещать невыполнимого. Лорд Макинтайр, понимающе улыбается. «Я понимаю, Катриона, что вы опасаетесь посвящать меня в свою тайну», — говорит он. «Я могу поклясться своей магией, что не использую эти знания в корыстных целях. Более того, если ваш метод действительно стоящий, я могу помочь, вложить часть средств в это дело». «Черт побери, какое заманчивое предложение». На свои средства я, естественно, не вытяну весь свой проект по восстановлению земель. Вот если бы Мэтью стал моим инвестором, то все сложилось бы превосходно. Я складываю руки в замок, нервно вышагивая по кабинету. В мыслях хаос. Я не знаю, стоит ли настолько ему доверять. Недаром у нас есть пословица «тише едешь, дальше будешь». «Не переживай, ему можешь довериться», — подбадривает меня друид. «Макинтайр — надежный человек». «Вместе с ним ты сможешь сделать очень много». Если фамильяр советует довериться, то следует прислушаться. Задумчиво смотрю на драконий перевал. Его судьба сейчас в моих руках. От неверно принятого решения зависит моя дальнейшая жизнь и жизни людей, за которых я отвечаю. «Хорошо», — тяжело вздыхая, говорю я. «Я вам доверюсь, как будущему партнеру по бизнесу. Сколько процентов прибыли вы хотите получить?» Мэтью задумывается. В его душе происходит борьба чувств. Чтобы узнать, о чем он сейчас думает, я отдала бы многое. «Обычно я требую себе 70% прибыли, но ради вас готов согласиться 50 на 50. Мои деньги – ваши знания». Если честно, то именно такого предложения я и ожидала. Я готова была согласиться на разделение 60 на 40. Но Мэтью слишком щедр, и это меня настораживает, в отличие от друида. Я не исключаю, что травмирующий опыт первого замужества откладывает свой отпечаток. Как говорила моя бабушка, первого мужа дает Бог, второго выбираешь сама, а третьего подсовывает дьявол. Я не совсем согласна с ней, но радует, что второго позволено выбрать самой. С первым меня наказали изрядно. Хорошо, я согласна на ваше предложение. Наконец-то выдаю я. Я читала о некоторых технологиях по окраске шерсти. Все только натурально и никакой магии. У Мэтью вспыхивают любопытством глаза. Я сама такая же, жадная на знания, и это тоже нас объединяет. Если отбросить в сторону мою предвзятость, то у нас с лордом Макинтайром много общего. Прав, друид, мы с ним достойная пара. Я забываю о том, что Мэтью ждет разъяснений, засмотревшись на его мужественное лицо. Больше всего в мужчинах я ценю ум и чувство юмора, и того и другого у него предостаточно. И самая лучшая рекомендация, что Макинтайра для меня выбрал друид. Фамильяр не пожелает хозяйке дурного. Может, пора сменить гнев на милость и позволить Мэтью поухаживать за собой? Я подумаю об этом завтра. А сегодня мы с ним теоретически красим шерсть. Для окраски берем растения, которые растут в округе. Я точно не знаю, какие произрастают в окрестностях замка. Как пример скажу, что вереск, манжетка, бессмертник, череда, золотарник, листья березы, корни ириса, кора дикой яблони и орешника дают желтые и коричневые цвета. Очень стойкие оттенки пряжи и ткани давала кора, ягоды и листья ольховидной крушины. Еще шафран, но эта пряность слишком дорогая для окрашивания. Я соберу всех лекарей и ткачих, чтобы они рассказали, какие растения где растут. Безоговорочно верит мне Мэтью. В какие еще цвета ты могла бы покрасить ткани? Смотри, красные и оранжевые цвета можно получить, окрасив шерсть корнями зверобоя или наземной частью лебеды. Другие ткани покрасить в эти цвета можно, добавив чистотел и черную ольху квасцы. Синий, голубой и зеленый цвета получают из разных частей растений. Пряжу и ткани из шерсти чаще красятся горячавкой или цветками василька. Другие основы и волокна корой ясеня. Можно покрасить ягодами черники. Лен в этом случае приобретает голубой, а шерсть – синие оттенки. Черный цвет получают из корней ягод воронка, таволги, блестящего изюзника, болотной крапивы и других растений. Мэтью смотрит на меня с уважением, и мне приятен этот взгляд больше, чем желание в глазах милорда Райтера. Это значит, что милорд Макинтайр признал меня равной себе по уму и изобретательности. Чтобы закрепить произведенные эффекты, я рассказываю все, что знаю дальше. Кора, листья и цветы яблони в сочетании с квасцами дают возможность получить и зеленую, и красную краски. Листья с цветами зверобоя, в зависимости от обработки, дают желтые либо красные оттенки. Обоюдоострый плаун позволяет получить желтый, зеленый и красноватые оттенки пряжи и ткани. Перечисляю я, пьяный от счастья. Ежевика дает малиновый или фиолетовый окрас, ольха разнообразную палитру от черного цвета до желтого, в зависимости от того, что в нее добавлено. Еловые шишки, проржавевшее железо или иные вспомогательные вещества. «Ты просто сокровищница знаний, Катриона!» – восторженно восклицает Мэтью. «И ты еще у меня спрашивала совета?» «Я рада, что ты так считаешь», — ответила я, чувствуя, как розовеют мои щеки. «Самое сложное заключается не в окраске, а в закреплении цвета на ткани». «Да, если бы использовать магию, то все было бы гораздо проще», — с сожалением говорит Макинтайр. «А если попробовать обмануть и церковников, и торговцев?» — предлагаю я. «И ты знаешь, как это сделать?» — заинтересованно спрашивает Мэтью. «Есть у меня кое-какие задумки», — с гордостью отвечаю я, выдерживая его любопытный взгляд.